Потом она внезапно пристально поглядела на меня своими оценивающими глазами и вдруг слегка улыбнулась мне осторожной улыбкой, как ни странно, ясной и лучезарной. Это бывает иной раз с такими вот осторожными улыбками. Я улыбнулся в ответ, но далеко не столь лучезарно, стараясь не поднимать верхние губы, чтобы не открылись угольно-черные солдатские пломбы в двух передних зубах. Не успел я опомниться, как юная леди уже стояла около моего столика, держась с завидной уверенностью. А я думала, американцы чаю в рот не берут. В этих словах чувствовалась любовь к точности. Некоторые американцы ничего не пьют, кроме чая. Не присядете ли? Благодарю вас. Пожалуй, но только на одну единственную секунду. Я вскочил, выдвинул стул напротив моего, и она присела на краешек, держась очень прямо. Это получалось у нее естественно и красиво. Дождь идет. Погода. Да, погода сегодня очень скверная. Да, весьма. На руке у нее я увидел часы военного образца, напоминающие штурманский хронограф. Циферблат их казался непомерно большим на ее тоненьком запястье. Вы были на спевке, я вас видела. Да, был. Я слышал, как вы пели. По-моему, у вас очень красивый голос. Знаю. Я собираюсь стать профессиональной певицей. Вот как? В оперу? Боже, нет, конечно. Я буду выступать с джазом по радио и зарабатывать кучу денег. Потом, когда мне исполнится 30, я все брошу, уеду в Огайо и буду жить на ранче. Вы бывали в Огайо? Проездом. Не хотите ли гренков? Нет, благодарю. Я ем как птичка, знаете ли. Огайо суровый край. Знаю. Мне один американец говорил. Вы уже 11-й американец, с которым я познакомилась. Гувернантка усиленно подавала ей знаки, чтобы она вернулась к своему столику. Нельзя же так надоедать человеку. Но моя гостья слегка передвинула свой стул и оказалась в недосягаемости для этих немых команд. Вы обучаетесь в секретной школе для разведчиков? Там, на пригорке, да? Я приехал в Девеншир на поправку. Ах, вот как! Только я, знаете ли, не вчера родилась. А у вас весьма интеллигентный вид для американца.